придумайте что-нибудь повеселее. Почаще баню, почаще баню. Разве не вкусно, не шкаше? Вздыхать, вздыхать.

заболталась я. Порожная, рано тебя я разбужу, кабинни, засни скорей. Oh, Китая. Никогда.

судьбу мою отныне я тебе вручаю. Перед тобою слезлью твоей защиты умоляю. Не то пошли тихой-то внука с запиской этой кожи. руку ж я стара, стара, тупеет разум Таня. А то бывало я востра, бывало, бывало, мне слово парса гляд. Пошли же внука своего. Thank you. мог совладать с собой. Ему письмо я написала, да сердце мне теперь сказало, что она смеется надо мной. Мой соблазнитель. Годом нет возврата, а нет возврата, ни обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, любовью брата, и, может быть, еще сильней, и, может быть, и, может быть, еще, еще. Учитесь властвовать собой.